Глава 9. Больница Самаритан одиноко возвышалась среди развалин. Нью-Йорк жестоко пострадал от азиатского нашествия. Пусковые установки противника продолжали со всех сторон обрушивать на город ракеты дальнего действия. Однако, по счастливой случайности, больница осталась невредима. Грэхэм остановил свой помятый гиромобиль в 300 ярдах от главного входа, вылез и оглядел горы обломков, загромоздившие всю улицу. «Витоны!» — предупредил его Воль, который тоже выбрался из машины и стоял, тревожно оглядывая хмурое небо. Грэхэм молча кивнул. Он также приметил скопление призрачных шаров, зависших над истерзанным городом. Земля то и дело содрогалась. Казалось, затаившийся в глубине великан тужился под своим земляным покрывалом. Изрыгал фонтан камней и кирпича. Потом оглушительно ревел от боли. Дюжины шаров, застывших в ожидании, ныряли вниз, стремясь поскорее заглотить его отрыжку. Их пища, сваренная на адском огне, была хорошо приправлена. Витоны пировали, пожирая страдания агонизирующего человечества. То, что подавляющее большинство людей получило способность видеть врага, совершенно не тревожило голубых вурдалаков. Знал человек о существовании витонов или нет, все равно он не мог противиться алчному призраку. И тот набрасывался на него, запуская в трепещущее тело вибрирующие жгуты энергии, через которые жадно отсасывал нервные токи. Многие сходили с ума, когда какой-нибудь рыщущий в поисках пищи шар внезапно решал их подоить. Многие сами устремлялись навстречу смерти избавительницы, при первом же удобном случае кончая жизнь самоубийством. Остальные, все еще отчаянно цепляясь за остатки разума, крадучись, бродили по улицам, жались в тени домов, постоянно боясь ощутить на спине холодок, предвестник приближения жадных щупалец. Дни, когда человек считал себя подобием Божьим, канули в вечность. Теперь каждый был коровой. Эта странная знобкая дрожь, быстро пробегающая от копчика к затылку, была одним из самых характерных человеческих ощущений, задолго до того, как мир узнал о витонах. Настолько характерным, что когда человек вздрагивал, как от озноба, ему зачастую говорили в шутку: «Видать, кто-то ходит по твоей могиле». С омерзением, застывшим на нервном худощавом лице, Грэхэм торопливо взбирался на груду битого камня и стекла. Ноги скользили и срывались. Вниз сыпались комья земли. Ботинки припорошило белой пылью. Он все лез и лез. Ноздри его раздувались. В них заползал едкий, неистребимый запах разлагающейся человеческой плоти, перемолотой с мусором. Вот он взобрался на самый верх, огляделся и скачками понесся по склону вниз. Вздымая облако пыли, Воль поспешил за ним. Они быстро пересекли изрытый воронками тротуар и вошли в пролом, зияющий на месте ворот. Едва успев свернуть на усыпанную гравием дорогу, ведущую к подъезду больницы, Грэхэм услышал приглушенный возглас, вырвавшийся у его спутника. «Силы небесные! Вилл! «Две твари гонятся за нами!» Стремительно обернувшись, Грэхэм увидел два зловеще сверкающих голубых шара, пикирующих прямо на них. Их разделяло ярдов 300, но витоны неумолимо приближались, ускоряя полет. Их безмолвная атака внушала ужас. Воль промчался мимо, сдавленно бросив: «Скорее, Вилл!» Ноги его мелькали с прямо-таки нечеловеческой скоростью. Грэхэм бросился за ним, ощущая, как сердце бешено колотится о ребра. Если один из преследователей настигнет кого-то из них и прочитает мысли своей жертвы, он сразу же распознает лидера сопротивления. Единственное, что спасало их до сих пор, неумение витонов различать людей. Ведь даже от ковбоев огромного ранчо Кинг-Клэбер трудно ожидать, что они знали и различали каждое животное в отдельности. Только поэтому им пока и удавалось ускользать от дьявольских пастухов. Но именно пока. Грэхэм мчался, как угорелый, отлично сознавая, что убегать бесполезно, что здесь, в больнице, нет никакой надежды на спасение, никакой защиты, никакого прибежища от превосходящего во всех отношениях противника. И все же ноги сами несли его вперед. Воль опережал его на корпус, стремительно нагоняющие преследователи отставали всего на 12 ярдов. Сохраняя ту же дистанцию, они влетели в парадную дверь, почти не заметив ее, и стопотом пронеслись через вестибюль. Вспугнутая сиделка, вытаращив глаза, уставилась на них, потом прикрыла ладонью рот и вскрикнула. Совершенно беззвучно, с леденящей душу неотвратимостью, шары миновали девушку. Нырнули за угол и устремились по коридору, куда только что свернули их жертвы. Краем глаза Грэхом уловил приближающиеся огни и отчаянно ринулся в следующий проход. Расстояние сократилось до 7 ярдов и быстро убывало. Он увернулся от практиканта в белом халате, перепрыгнул через длинную низкую каталку на толстых шинах, которая выезжала из ближайшей палаты, распугав этим бешеным кульбитом стайку медсестер. Блестящий пакет сослужил друзьям предательскую услугу. Форменные ботинки Воля поехали по гладкому полу, он поскользнулся на бегу, тщетно пытался удержаться на ногах и рухнул с грохотом, от которого содрогнулись стены. Не успев затормозить, Грэхом налетел на него, покатился по скользкой поверхности и врезался в дверь. Дверь заскрипела, застонала и распахнулась настежь. Грэхом резко обернулся, ожидая встречи с неизбежным. Плечи свело от напряжения. Вдруг его сверкающие глаза раскрылись от изумления. Наклонившись, он помог Волю встать и указал на противоположный конец коридора. «Черт!» — выдохнул он. «Вот черт!» «Что такое?» Они завернули за угол и остановились, как вкопанные. Мгновение повисели там, слегка потемнели и рванули обратно, будто за ними погнался сам дьявол. «Ну и повезло же нам!» — отдуваясь, проговорил Воль. «Но почему же они дали дёру?» — недоумевал Грэхом. «Никогда не слышал, чтобы витоны, начав преследование, отступали от задуманного и упускали жертву. Что же произошло?» «Меня можешь не спрашивать!» Даже не стараясь скрыть облегчение, Воль энергично стряхивал пыль. «Может быть, мы пришли им не по вкусу. Вот они и решили, что стоит отыскать закуску получше. Откуда мне знать? Я ведь не кладезь премудрости». «Они часто отступают в спешке», — произнес у них за спиной ровный, спокойный голос. «Такое случалось уже не раз». Повернувшись на каблуках, Грэхом увидел ее у двери, которую только что врезался. Свет, лившийся из комнаты, золотым сиянием обрамлял ее темные кудри. Безмятежные глаза были устремлены прямо на него. «А вот и наша хирургическая красотка!» С напускной веселостью обратился он к Волю. «Что да, то да!» — ответил тот, оценивающе оглядев девушку с ног до головы. Девушка вспыхнула и взялась за ручку двери, как будто собираясь ее закрыть. «Когда вам вздумается нанести официальный визит, мистер Грэхом, потрудитесь появляться пристойно, а не вламываться, как тонны кирпичей». Она бросила на него ледяной взгляд. «Помните, здесь больница, а не джунгли». «Едва ли в джунглях валяются тонны кирпичей», — парировал он. «Нет-нет, пожалуйста, не закрывайте дверь. Нам тоже сюда». Грэхом вошел, Воля за ним. Оба старались не замечать веявшего от нее холода. Они уселись за ее стол. Воль обратил внимание на стоящую фотографию. «Гармонии от папы», — прочитал он. «Гармония? Интересное имя. Ваш папа музыкант?» Доктор Кёртис слегка оттаяла. Подвинув к себе стул, она улыбнулась и сказала. «Да нет, наверное, просто имя понравилось». «Вот и мне тоже нравится», — заявил Грэхом, из-под тишка наблюдая за девушкой. «Надеюсь, оно нас вполне устроит». «Нас?» Ее тонкие брови слегка приподнялись. «Да», — дерзко ответил он. «В один прекрасный день». Температура в комнате сразу упала градусов на 5. Она спрятала обтянутые шелковыми чулками ноги под стул, подальше от его жадных взглядов. Вдруг здание содрогнулось. С небес донесся отдаленный гул. Все трое сразу посерьезнели. Подождав, пока гул замер вдали, Грэхэм заговорил. «Послушайте, гармония». Он прервался и спросил. «Ведь вы не станете возражать, если я буду называть вас гармонией?» И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Вы что-то сказали насчет того, что витоны часто пускаются на утек». «История очень загадочная», — подтвердила доктор Кёртис. «Я не знаю, как это объяснить. Да у меня и времени не было разбираться. Могу сказать только одно. Сразу же после того, как персонал больницы получил способность видеть витонов, мы обнаружили, что они часто наведываются сюда, притом в больших количествах. Пробираются в палаты и паразитируют на пациентах, страдающих от сильных болей. От них мы, конечно, это тщательно скрываем». «Понимаю». «Персонал они почему-то не трогают». Она вопросительно посмотрела на гостей. «Вот только почему, не знаю». «Да потому что для них малоэмоциональные люди все равно, что бесполезные сорняки», — сказал Грэхэм. «Особенно там, где полно вкусных, зрелых, сочных плодов. Ваши палаты — настоящие фруктовые сады». На ее гладком овальном личике мелькнуло отвращение, вызванное столь грубым сравнением. «Иногда мы замечаем, что все шары, находящиеся в здании, начинают поспешно удирать. И потом какое-то время не появляются», — продолжала она. «Так бывает по 3-4 раза в день. Сейчас был как раз такой случай». «Вполне вероятно, что он спас нам жизнь». «Возможно», — согласилась она с подчеркнутым безразличием, которое, однако, никого не обмануло. «Скажите, доктор, то есть гармония». Он грозно глянул на Воля, расплывшегося в ухмылке. А не совпадало ли каждое их бегство с чем-нибудь особым в больничном распорядке? Может быть, пациентам давали какие-то лекарства? Или включалась рентгеновская аппаратура? Или открывали бутылки с какими-то химикатами? Она ненадолго задумалась, казалось, забыв о пристальном взгляде собеседника. Потом встала, порылась в картотеке, позвонила по телефону, переговорила с кем-то, находящимся в другой части здания. Когда она закончила разговор, на лице ее появилось довольное выражение. «Очень глупо с моей стороны, но, должна признаться, сама я до этого не додумалась». «Так что же это?» – нетерпеливо спросил Грэхэм. «Аппарат УВИЧ-терапии». «Вот это да!» Он хлопнул себя по колену и наградил заинтригованного Воля торжествующим взглядом. «Установка для прогреваний. Она что, не заэкранирована?» «Нам так и не удалось заэкранировать ее как следует. Хотя мы пытались, потому что она создает на экранах местных телевизоров помехи в виде сетки. Но аппарат такой мощный, что его излучение проникает повсюду. Все наши усилия пошли прахом, и, как я понимаю, недовольным пришлось заэкранировать свои приемники». «А какая у него длина волны?» – допытывался Грэхэм. 1,25 метра. «Эврика!» Он вскочил на ноги, готовый ринуться в бой. «Наконец-то у нас есть оружие!» «О каком оружии ты говоришь?» Воль не очень-то разделял его восторг. «Витонам это не по вкусу. Ведь мы сами видели, да? Одному небу известно, как эти волны влияют на их органы чувств. Может быть, они ощущают их как невыносимый жар или... то, что у витонов соответствует омерзительному запаху. Как бы то ни было, можно с удовлетворением отметить, что они предпочитают убираться по добру, по здорову. А все, что рождает у них желание поскорее смыться, само собой становится оружием». «Как знать, может, ты попал в точку», — изрек Воль. «Но если это и оружие, или хотя бы потенциальное оружие, почему же витоны его не уничтожили?» — скептически заметила доктор Кёртис. «Ведь они без малейших колебаний уничтожают все, что сочтут нужным. Почему же тогда они не тронули то, что угрожает их жизни? Если, конечно, оно и вправду угрожает. Чтобы привлечь внимание отчаявшегося человечества к кабинетам физиотерапии, нельзя придумать ничего лучшего, чем начать их крушить. Теперь понятно. В ее больших темных глазах читалось раздумье. Их хитрость просто невероятна. Они все время опережают нас на несколько ходов. «Опережали», — поправил ее Грэхэм. «Зачем жить прошлым, когда есть будущее?» Он снял телефонную трубку. «Необходимо срочно сообщить об этом Лимингтону. Может быть, наша новость — настоящая бомба. Может быть, она именно то, на что я так надеюсь. И спаси нас Бог, если я ошибаюсь. К тому же, его технарям, возможно, удастся соорудить такой аппарат для защиты участников сегодняшней встречи». На маленьком экране появилось усталое, измученное лицо Лимингтона. Выслушав торопливый отчет Грэхэма, он несколько приободрился. Переговорив, Грэхэм обратился к доктору Кёртис. «Сегодня в 9 часов вечера в подвальном этаже здания Национальной страховой компании на Уолтер-стрит состоится научное совещание. Я хотел бы вас пригласить». «Буду готова к 9:30», – пообещала она. Профессор Чедвик уже дошел до середины своей речи, когда Билл Грэхэм, Гармония Кёртис и Арт Воль тихонько прошли по центральному проходу и сели на свои места. Подвал был набит битком. Все сидели молча, внимательно слушая. Полковник Лимингтон, сидевший в первом ряду с краю, обернулся и, желая привлечь внимание Грэхэма, указал пальцем на большой шкаф, застывший как часовой у единственной двери. Грэхэм, понимающе кивнул. Держа в одной руке свернутую в трубку газету, а другой, делая энергичные жесты, профессор Чедвик говорил. «Вот уже пару месяцев, как Геральд Трибьюн раскапывает многочисленные факты, и все еще не дошла даже до середины. Материалов такая масса, что остается только дивиться, насколько открыто витоны делали свое дело в полнейшей уверенности, что люди ничего не подозревают. Должно быть, мы казались им абсолютно безмозглыми». «Так оно и есть», — раздался насмешливый голос из задних рядов. Чедвик не стал спорить и продолжал. «Их метод таков. Они объясняют собственные ошибки, упущения, промахи и недосмотры, внушая нам суеверные мысли в качестве их оправдания, и подкрепляют эти мысли, творя по мере необходимости так называемые «чудеса», а также устраивая полтергейсты и спиритические феномены, когда мы сами на них напрашиваемся. Все это делает честь сатанинской изобретательности коварных тварей, которых мы называем витонами. А в качестве средоточия своих психических уловок, призванных вконец нас заморочить, они выбрали исповедальни и спиритические сеансы. И священник, и медиум стали их союзниками в дьявольском стремлении не допустить прозрения слепых толп». Он насмешливо взмахнул рукой. «Ну а особо зоркие всегда могли заглотить их наживку. Явления Пресвятой Богородицы и других святых, грешников или теней почивших. Вперед, ребята! Спешите видеть!» Кто-то невесело рассмеялся, и этот холодный, безжалостный смешок резанул по нервам слушателей. «Ну а если говорить серьезно, сведения, собранные Геральд Трибьюн, есть не что иное, как свидетельство человеческого легковерия. Свидетельство того, как множество людей может смотреть в лицо фактам и отрицать их. Свидетельство того, как люди могут видеть рыбу и называть ее мясом или птицей, в зависимости от установок или костных пастырей, таких же близоруких, как и они сами. Или из-за жалкого страха потерять невидимое место в призрачных небесных чертогах. Или из наивной веры, что Боженька может не выдать им крылья, посмея не заикнуться, будто картина мира, которая по его авторитетному утверждению неспослана прямиком из рая, на самом деле восходит прямехонько из ада. Он замолчал, потом тихо, но достаточно слышно добавил. «Не зря ведь говорят, что дьявол — извечный лжец». «Согласен», — зычным голосом произнес Лимингтон. Немало не заботясь о том, что выступление ученого могло лично задеть кое-кого из собравшихся. «Я и сам обнаружил массу убедительных фактов», — продолжал Чедвик. «К примеру, в начале 1938 года существа, которых мы теперь знаем как витонов, частенько наведывались в район реки Фрейзер в Британской Колумбии. Время от времени сообщения о них попадали в газеты. Заметка в British United Press от 21 июля 1938 года утверждает, что опустошительные лесные пожары, бушевавшие тогда на Тихоокеанском побережье Северной Америки, были вызваны некими объектами, которые описывают как сухие молнии и называют доселе неведомым феноменом. В 1935 году в индийском Мадрасе объявилась эзотерическая секта поклонников летающих шаров. Члены секты, по всей вероятности, могли видеть объекты своего поклонения, совершенно незримые для неверующих. Попытки сфотографировать эти предметы неизменно заканчивались неудачей. Хотя и я, и вы знаете, что получилось бы на снимках, имея фотографы эмульсию бича. Лос-Анджелес Экзаменер за середину июня 1938 года сообщает о случае, аналогичном тому, который произошел с покойным профессором Мэйо. В статье, озаглавленной «Смертельный прыжок выдающегося астронома», рассказывается, что доктор Уильям Уоллес Кэмпбелл, почетный профессор Калифорнийского университета, погиб, выбросившись с четвертого этажа из окна своей квартиры. Его сын объяснил поступок отца боязнью слепоты. Лично я полагаю, что его страх мог быть связан с тревогой по поводу зрения, но совсем не в том смысле, в каком ее поняли окружающие. Не обращая внимания на одобрительный гул аудитории, профессор Чадвик продолжал. «Хотите верьте, хотите нет, но у одного человека экстрасенсорное восприятие или широкозоркость была настолько развита, что он сумел написать превосходную картину, изображающую стаю витонов, парящих над зловещего вида местностью. Как будто почувствовав их хищный нрав, он включил в пейзаж ястреба. Картина называется «Долина сновидений». Она была впервые выставлена в 1938 году, а сейчас находится в Англии, в галерее Тейт. Ее автор, Пол Нэш, несколько лет спустя внезапно умер. Глядя на Грэхэма, профессор сказал. «Все доказательства, которые нам удалось собрать, несомненно свидетельствуют о том, что витоны есть существа, состоящие из первичной энергии, сохраняющие состояние одновременно компактное и уравновешенное. Это не твердое тело, не жидкость и не газ. Ни животное, ни растение и ни минерал. Они представляют собой иную, неведомую раннюю форму бытия, сходную с шаровыми молниями и другими подобными феноменами. Только они не материя в общепринятом смысле слова. Они нечто иное, неизвестное нам, но отнюдь не сверхъестественное. Возможно, это какой-то смешанный волновой комплекс, который сегодня невозможно исследовать никакой доступной нам аппаратурой. Мы уже знаем, они настолько необычны, что все наши попытки подвергнуть их спектроскопическим исследованиям оказались тщетными. Мне кажется, что единственное возможное оружие, которое мы можем против них обратить, это нечто, способное оказать влияние на их собственное состояние. То есть какая-то форма энергии, например, излучение, имеющее гетеродинный эффект. Нечто такое, что может нарушить природные вибрации витонов. Открытие, которое не далее, как сегодня, сделал мистер Грэхэм из разведывательной службы, полностью подтверждает данную теорию. Подняв руку, он поманил Грэхэма и, заканчивая свое выступление, сказал: «А теперь я попрошу мистера Грэхэма поделиться с вами той ценной информацией, которую он получил. Уверен, что он и впредь сможет нам помогать, внося полезные предложения». Громким, уверенным голосом Грэхэм пересказал им случай, произошедший с ним несколько часов назад. «Совершенно необходимо, — сказал он, — необходимо начать интенсивную работу по исследованию ультракоротких волн, излучая их через радиомаяки, и определить, какие именно частоты, если таковые имеются, губительны для витонов. На мой взгляд, желательно оборудовать подходящую лабораторию в каком-нибудь отдаленном, безлюдном месте, в стороне от боевых действий, поскольку витоны, по нашим наблюдениям, скапливаются там, где особенно многолюдно, и очень редко посещают ненаселенные районы. Прекрасная идея!» Лимингтон встал и с высоты своего роста оглядел сидящую аудиторию. «Установлено, что численность витонов составляет от 1/20 до 1/30 населения Земли. Можно с уверенностью сказать, что большинство из них слоняется вокруг плодотворных источников человеческой и животной энергии. Лаборатория спрятана в пустыне, где урожай эмоций скуден, может годами не привлекать их внимание, а следовательно избежать нападения». Собравшиеся ответили громким гулом одобрения. Впервые с начала ускоренного Бьёрнсоном кризиса появилось ощущение: человечество на верном пути. Оно сможет раз и навсегда сбросить многовековое иго. И тут же, как бы напоминая о том, что оптимизму должна сопутствовать осторожность, земля содрогнулась. Снаружи донесся приглушенный грохот, за которым последовал запоздалый вой с небес, объяснивший его причину. Лимингтон уже подыскал подходящее место для устройства того, что со временем должно было стать первым оплотом сопротивления. Не обращая внимания на шум, шеф секретной службы поэтически улыбнулся своему протеже, который все еще стоял на возвышении. Он уже знал, что его план пройдет, и Грэхэм сыграет в нем роль, которая как нельзя лучше укрепит репутацию его ведомства. От своих парней Лимингтон неизменно требовал одного: отдавать избранной цели душу и тело, не больше и не меньше. И всегда получал то, что требовал. «Бесполезно биться с азиатами, не пытаясь одновременно сокрушить их коварных повелителей. Уничтожить витонов значит устранить источник заблуждения наших врагов и вернуть им рассудок. Ведь эти азиаты тоже люди, как и мы с вами. Избавьте их от бредовых мечтаний, и ярость их сразу утихнет. Давайте же нанесем удар, дав миру единственный ключ, который мы держим в руках». «Почему бы не собрать всех ученых и не засадить их за работу?» — раздался голос из зала. «Будьте уверены, мы это сделаем. Но, как мы уже убедились на своем горьком опыте, тысяча рассредоточенных экспериментов куда безопаснее, чем один, проводимый тысячей участников. Пусть же весь западный мир возьмется за дело. Тогда никто, будь он видимый или невидимый, не сможет помешать нашей окончательной победе». Собравшиеся одобрительно зашумели. Грэхэм рассеянно смотрел на шкаф, стоявший на страже у единственной двери. Воспоминание о биче отозвалось в памяти тупой болью. А ведь были и другие, столь же трагичные воспоминания. Профессор Мэйо, как тряпичная кукла, застывшая на мостовой. Безрассудный бросок Дейкина навстречу ужасной гибели. Дьявольски сосредоточенный взгляд страдальца с воображаемой собакой в животе. Убийственный грохот, с которым Корбетт врезался в стену. Черный стяг из взбесившихся атомов, развивающийся над Силвер-Сити. Но не стоит портить людям настроение в редкие минуты энтузиазма. Все равно исследование ультракоротких волн может продвигаться лишь в двух направлениях – верном и неверном. Это ясно как божий день. Неверное значило бы вечное рабство, в то время как первые же проблески верных результатов могут привлечь за собой безжалостное истребление каждого экспериментатора, который окажется близок к успеху. Перспектива сулила гибель. Гибель каждого талантливого ученого, находящегося на переднем краю призрачной борьбы. Грэхэм не мог найти в себе силы высказать эту страшную истину. Аудитория затихла, и он сошел с возвышения. Тишина была нарушена привычным напоминанием о затаившейся поблизости смерти. Пол подскочил на 6 дюймов и медленно опустился. Обитатели подземелья застыли в напряженных позах. Сквозь толстые стены до них донесся неистовый грохот рушащейся кладки. С неба грянул злобный рев, как будто сам Творец ликовал, глядя, как корчатся в смертельных муках его собственные детища. После краткого затишья раздался более приглушенный грохот. По улицам неслась боевая техника в поисках новых просторов, чтобы и дальше сеять разруху, кровь и страдания. Сангстер был озабочен и не старался это скрыть. Он сидел за своим столом в офисе ведомства целевого финансирования, находившемся в здании Манхэттенского банка. И, глядя на Грэхэма, Воля и Лимингтона говорил, не обращаясь ни к кому из них в отдельности. «Вот уже целых 12 дней, как международное радиовещание предоставило свои каналы всем, кому не лень, от радиолюбителей до производителей радиоаппаратуры», — раздраженно заявил он. «Ну и что же? Кто-нибудь помешал этой всеобщей перекличке?» «Никто. Да если бы исследование коротких волн представляло для витонов угрозу, они бы все вверх дном перевернули, чтобы его сорвать. Они бы вычислили всех специалистов-радиотехников и взялись за них. Ни одного уже не осталось бы в живых. Но витоны не проявили никакого внимания. Так что мы с равным успехом могли бы надеяться уничтожить их при помощи какого-нибудь волшебного слова. Напрашивается вывод, что мы на ложном пути. А вдруг они шарахались от установок физиотерапии просто для того, чтобы направить нас по ложному следу? Вдруг они теперь из-под тишка посмеиваются над нами? Не нравится мне это. Совсем не нравится. А вдруг они хотят, чтобы мы именно так и думали? — спокойно спросил Грэхэм. «Да?» У Сангстера так внезапно отвалилась челюсть, что остальные невольно усмехнулись. «Ваша точка зрения доказывает, равнодушие витонов на то и рассчитано, чтобы нас обескуражить». Подойдя к окну, Грэхэм бросил взгляд на развалины Нью-Йорка. «Заметьте, я говорю, рассчитано. Их кажущаяся беспечность вызывает у меня подозрение. Проклятые твари разбираются в человеческой психологии куда лучше, чем когда-нибудь научатся специалисты вроде Юргенса». «Ну, ладно, ладно». Сангстер потер лоб, схватил со стола какие-то бумаги и извлек из них одну. «Вот сообщение радиокорпорации «Электро». Ее специалисты могли бы с таким же успехом гонять ворон. Они говорят, что короткие волны, похоже, воняют. Пролетающие шары облучали на всех частотах, которые может выдать их установка, а те только уворачивались, как будто почуяв неприятный запах. Боб Трелевен, их главный док, почти уверен, что эти чертовы твари действительно ощущают некоторые частоты как некий эквивалент запахов». Жестом обвинителя он ткнул в бумагу пальцем. «Ну и куда нас это приводит?» «Приносит пользу даже тот, кто только думает и ждет», — с философской миной процитировал Грэхэм. «Прекрасно. Будем ждать». Так и не успокоившись, Сангстер откинулся на спинку стула, водрузил ноги на стол и изобразил на лице бесконечное терпение. «Я безоглядно верю тебе, Уилл, но на все эти исследования вылетают денежки моего ведомства. Мне было бы гораздо легче, зная все-таки, чего мы ждем. Мы ждем, когда какой-нибудь экспериментатор изжарит хоть одного Витона». Худощавое лицо Грэхэма омрачилось. «Чертовски не хотелось бы об этом говорить, но все же сдается мне, что мы ждем первого из следующей серии трупов». «Вот это меня и пугает», — вступил в разговор Лимингтон. «Проклятые шары имеют обыкновение выведывать чужие мысли. Когда-нибудь, Уилл, они заглянут и в ваши и поймут, что вы главный козырь. А когда мы вас разыщем, вы уже будете мертвее мертвого». «Всем нам приходится рисковать», — сказал Грэхэм. «Я один раз уже здорово рискнул, когда решил появиться на свет». Он снова посмотрел в окно. «Взгляните-ка». Собеседники подошли к нему и выглянули наружу. У подножия Liberty Building клубилось густое серое облако. В тот же миг раздался оглушительный грохот, потрясший всю округу. За ним последовал душераздирающий вой с небес, который благодаря доплеровскому эффекту по мере снижения становился все громче. 4 секунды спустя, когда облако сгустилось еще больше, высоченная громада Liberty Building, вся в щербинах от снарядов с выбитыми стеклами, начала медленно, неохотно крениться и оседать, как поверженный мамонт. Вот она достигла критического угла наклона и на миг замерла, как будто бросая вызов закону всемирного тяготения. Всем своим чудовищным весом гигантское здание нависло над соседними кварталами, угрожая сравнять их с землей. И вдруг, словно невидимая рука протянулась с небес, нанеся окончательный роковой удар. Колосс ускорил падение. Его устремленный ввысь объем, когда-то такой красивый, раскололся в 3 местах. Из трещин, как гнилые зубы, торчали стальные балки. Грохот падения грянул, как гром из бездны первозданного хаоса. Земля заходила ходуном, как от подземного взрыва. Над развалинами стало медленно вздыматься огромное клубящееся облако известковой пыли. И сразу же с высоты низвергся целый рой алчных голубых светил. Дрожа от нетерпения, они спешили со всех сторон на свежее пиршество человеческого горя. Еще одна вереница шаров призрачной стаи сопровождала летящую над Гудзоном крылатую ракету, образовав за ней целый шлейф крупных голубых бусин. Ракета неумолимо приближалась к Джерси-Сити. Скоро она с визгом ринется вниз, навстречу ей рванется еще более пронзительный визг женщин. Ну а витоны безмолвно, как стервятники, начнут свое пиршество. «Всего одна ракета!» — выдохнул Лимингтон, не отрывая глаз от развалин Liberty Building, скрытых завесой дыма. «Я уж было подумал, что они решились на атомную атаку. Черт, какой же мощной должна быть эта ракета!» «Еще одно витонское достижение», — горько бросил Грэхэм. «Еще одно техническое усовершенствование, которое они подарили своим азиатским прихвостням». На столе у Сангстера внезапно затрезвонил телефон, резанув по их и без того напряженным нервам. Сангстер снял трубку и нажал на кнопку усилителя. «Сангстер!» Резким металлическим голосом загремела трубка. «Со мной только что связался по радио Падилья из Буэнос-Айреса. У него что-то получилось. Он сказал... Сангстер!» Заметив внезапную бледность Сангстера и его остановившийся взгляд, Грэхэм метнулся к нему и взглянул на подергивающееся изображение. Он едва успел заметить лицо, которое тут же исчезло с маленького экрана. Изображение было нечетким, его застила какая-то мутная светящаяся дымка. Но до того, как оно пропало совсем, Грэхэм безошибочно узнал на лице звонившего выражение неописуемого ужаса. «Боб Трелевен», — прошептал Сангстер. «Это был Боб». Он стоял, как громом пораженный. «Они до него добрались. Я сам видел». Не теряя времени, Грэхэм набрал номер и дал указание телефонистке. Приплясывая от нетерпения, он ждал, пока она попыталась восстановить связь. Но дозвониться ему так и не удалось, ни по этой линии, ни по какой-нибудь другой. «Соедините меня со службой дальней связи. Скорее, дело правительственной важности». Он повернулся к белому, как мел, Санстеру. «Где находится Электра?» «В Бриджпорте, штат Коннектикут». «Служба дальней связи?» Грэхэм говорил, почти прижав губы к микрофону. «Только что Буэнос-Айрес вызывал Бриджпорт, штат Коннектикут. Скорее всего, связь шла через Баранкилью. Выясните, откуда звонили, и соедините меня». Не выпуская из рук трубки, он подозвал Воля. «Арт, возьми второй аппарат и позвони в Бриджпортское полицейское управление. Пусть они сообщат нам все, что удастся выяснить. Потом иди и готовь машину. Я тебя догоню». «Есть!» Воль с готовностью схватил второй аппарат, быстро переговорил с полицией и вышел. Наконец Грэхэма соединили. Он слушал далекого собеседника, и на скулах у него ходили желваки. Закончив разговор, он сделал еще один короткий звонок. С мрачным, разочарованным видом отодвинул аппарат и обратился к остальным. «Падилья мертв, как египетская мумия. Оператор на трансляционной станции в Баранкилье тоже мертв. Наверное, он слышал разговор и узнал нечто такое, что ему знать не следовало. Это стоило ему жизни. Пришло время, когда мне нужно бы находиться в четырех местах сразу». Он потер подбородок. «Миллион против одного, что Трелевен тоже мертв. Вот вам и трупы». Без малейших эмоций заметил Лимингтон. Но его слова запоздали. Грэхэм уже выскочил за дверь и мчался по коридору к лифтам. В его быстрых движениях сквозило что-то хищное. Кроме обычного блеска, в его зорких глазах появился новый жесткий огонек. Палочки и колбочки в его зрачках прошли нечто большее, чем обычную спектроскопическую перестройку. Теперь они излучали ненависть. В недрах здания раздался вздох. Пневматический диск с сумасшедшей скоростью опустил Грэхэма на уровень земли, где его ожидал гиромобиль. Он выскочил из лифта, ноздри его раздувались, как у волка, что почуял след, и начал смертельную погоню. Глава 10. В небольшой, но отлично оборудованной лаборатории радиокорпорации «Электро» царила стерильная чистота. Все стояло на своих местах, ничто не нарушало безупречного порядка. За исключением мертвого тела, застывшего на полу под раскачивающейся телефонной трубкой. Толстяк полицейский сказал: «Вот так он и лежал, когда мы пришли. Мы только сделали стереоскопические снимки трупа, больше ничего». Билл Грэхэм кивнул сержанту, наклонился над телом и перевернул. Его не отпугнуло выражение ужаса, которое жестокая, сверкающая смерть запечатлела на лице жертвы. Он сноровисто обыскал покойного, выложил содержимое его карманов на стоящий рядом стол и изучил с кропотливым вниманием. «Бесполезно», — недовольно произнес он, закончив осмотр. «Ничего путного отсюда не выжмешь». Он перевел взгляд на маленького фронтоватого человечка, беспокойно переминающегося за спиной сержанта. «Так значит, вы были ассистентом Трелевена? Что вы можете мне сказать?» «Бобу позвонил Падилья», — пробормотал коротышка. Его взгляд испуганно перебегал с Грэхэма на лежащий на полу труп. Ухоженные пальцы нервно теребили аккуратно подстриженные усики. «Это нам известно. Кто такой Падилья?» ценный и деловой партнер и личный друг Боба. Человечек застегнул пиджак, снова расстегнул, потом опять занялся усами. Казалось, у него слишком много рук, и он не знает, куда их деть. Подилья – владелец патента на термостатический усилитель. Это самоохлаждающаяся радиолампа, которую мы производим по его лицензии. «Продолжайте», – ободряюще сказал Грэхам. После этого звонка Боб очень разволновался. Сказал, что необходимо распространить новость, чтобы ее не смогли замолчать. Но что за новость, он не сказал, но, очевидно, считал ее сенсационной. А дальше? Он пошел прямо в лабораторию, чтобы кому-то позвонить. Через 5 минут в здание ворвалась целая шайка светящихся шаров. Они уже несколько дней околачивались поблизости. Похоже, следили за нами. Все бросились на утек, кроме 3 сотрудников с верхнего этажа. А они почему не убежали? Еще не прошли обработку, поэтому ничего не увидели и не поняли, что произошло. Ясно. Когда шары убрались, мы вернулись на свои места и нашли Боба рядом с телефоном мертвого. Он снова нервно потеребил усы и перевел взгляд с Грэхэма на труп. «Вот вы сказали, что витоны целыми днями околачивались вокруг!» Вступил в разговор Воль. «Они за это время нападали на кого-нибудь из сотрудников, чтобы выкачать их мысли?» «Даже на 4-х!» Человечек еще больше разволновался. «За последние несколько дней они атаковали 4-х. Мы все пришли в ужас. Ведь никто не знал, кого они изберут следующей жертвой. Днем мы не могли нормально работать. А по ночам нас мучила бессонница». Он бросил на Воля страдальческий взгляд. «Последний случай был вчера, днем. После их нападения человек сошел с ума. Они бросили его за воротами, превратив в бессвязно лепечущего идиота». «Когда мы приехали, их поблизости не было», — заметил Воль. «Возможно, они удовлетворены. Ведь благодаря нанесенному контрудару завод перестал представлять для них источник потенциальной опасности. Во всяком случае, на ближайшее время». Грэхам не смог удержаться от улыбки. Уж очень контрастировала пугливость маленького человечка со слоновьей невозмутимостью сержанта. «Они еще вернутся!» Он отпустил свидетеля и остальных сотрудников радиозавода, ожидавших своей очереди. Вместе с Волем они обыскали лабораторию, стремясь обнаружить хоть какую-нибудь записку, блокнот, любой с виду никчемный клочок бумаги, который мог бы дать ключ к разгадке. Как это бывало с предыдущими жертвами. Все усилия оказались напрасными. В их распоряжении был один единственный факт. Боб Трелевен мертв, решительно и бесповоротно. «Что за черт?» В отчаянии простонал Воль. «Никакой зацепки! Ну, ни единой, крошечной, паршивой зацепки! Не везет, как утопленникам!» «Где же твое воображение?» — поддел его Грэхам. «Ты хочешь сказать, что обнаружил какую-то улику?» Вытаращив глаза, он в искреннем изумлении обвел взглядом лабораторию, пытаясь найти то, что упустил. «Да нет!» Билл Грэхам взялся за шляпу. «В этом безумном деле никто не доживает до того, чтобы предоставить нам какую-нибудь ценную улику. Поэтому остается только состряпать улики самим. Пошли, пора возвращаться». Когда они проносились через Стэмфорд, Воль оторвал задумчивый взгляд от дороги, посмотрел на своего спутника и спросил. «Ну ладно, ладно, это что, семейная тайна или как?» «Есть и несколько задумок. Во-первых, у нас мало данных о Падилье. Нужно раскопать побольше. Кое-что может нам пригодиться. Еще. Получается, что Трелевен провел у телефона 5 минут, пока его не вывели из игры. С Сангстером он успел поговорить от силы 30 минут. И это был его последний звонок в нашем грешном мире. Значит, если ему не потребовалось 4,5 минуты, чтобы дозвониться до Сангстера, а это маловероятно, Можно предположить, что сперва он позвонил кому-то другому. Вот мы и выясним, звонил ли он кому-нибудь. А если звонил, то кому? «Ты просто гений! А я еще тупее, чем кажется!» — воскликнул Воль. Грэхэм смущенно усмехнулся и продолжал. «И, наконец, есть неустановленное количество любительских радиостанций, работающих между Буэнос-Айресом, Баранкильей и Бриджпортом. Пара другая из них могла, рыская в эфире, поймать коммерческий канал. Если кто-то прослушивал эфир и поймал разговор Падильи с Трелевеном, он нужен нам так же позарез, как и Витоном. Мы должны срочно найти этого парня, пока еще не поздно». «Надежда вечно бьется в человеческой груди», — продекламировал Воль. Взгляд его случайно упал на зеркало заднего обзора, и он застыл, как загипнотизированный. «Но только не в моей», — сдавленно закончил он. Повернувшись на сиденье, Грэхэм выглянул в заднее окно машины. «Витоны! Гонятся за нами!» Его зоркий взгляд скользнул вперед, пробежал по сторонам, с фотографической точностью фиксируя местность. «Гони!» Нащупав пальцем кнопку экстренной подачи энергии, он быстро вдавил ее. Воль тем временем до отказа выжал акселератор. Включился аварийный запас дополнительных батарей. И под натужный вой динамо гиромобиль рванулся вперед. «Бесполезно! Считай, что мы попались!» Хрипло выдохнул Воль и бросил машину в крутой вираж. Их трижды заносило, но он каждый раз выравнивал ее. Дорога широкой лентой неслась под бешено крутящиеся колеса. «Нам не удрать! Будь у нас скорость даже вдвое больше!» «Впереди мост!» — предупреждающе крикнул Грэхэм. Удивляясь собственному спокойствию, он пригнулся, глядя на стремительно приближающийся мост. «Сворачиваем на берег и ныряем в реку. Это единственный шанс». «Дерьмо, а не шанс!» — буркнул Воль. Грэхэм, не отвечая, снова оглянулся и увидел горящих зловещим огнем преследователей на расстоянии 200 ярдов. Они быстро приближались. Их было 10. Вытянувшись цепочкой, они без видимых усилий неслись по воздуху с той безудержной стремительностью, которая отличала полет витонов. Приближаясь, перед ними вырастал мост. Призрачная свора отыграла 50 ярдов. Грэхэм напряженно старался следить за происходящим и впереди, и сзади. Он понимал, они на волосок от гибели. Каждая доля секунды могла решить. Получат они единственный шанс из миллиона или вовсе ни одного. «Делай, как я сказал!» — скомандовал он, стараясь перекричать рев мотора. «Когда окажемся в воде, выбирайся и плыви по течению, пока хватит дыхания. На поверхность показывайся только для того, чтобы сделать короткий вдох. Сиди в воде, пока они не уберутся. Даже если придется мокнуть целую неделю. Уж лучше это, чем...» Он не докончил фразу. «Но ведь...» Воль пытался что-то возразить. На его лице застыло напряжение. Машина уже влетела на мост. «Ну же!» — рявкнул Грэхэм. Не дожидаясь, когда Воль наконец решится, он железной хваткой вцепился в рулевое колесо и резко повернул его. От такого грубого насилия гироскоп протестующе взвизгнул. И стройная машина во весь опор понеслась по берегу. Она взлетела на гребень, едва не врезавшись в бетонную арку моста, и по эффектной параболе взвилась в воздух. Как чудовищный 30-футовый снаряд, гиромобиль вошел в воду. Удар был таким сильным, что фонтаны брызг взлетели высоко над дорогой, засияв, как маленькая радуга. Машина быстро погружалась посреди поднимающегося навстречу облака пузырьков. Скоро на потревоженной поверхности воды осталась только тонкая радужная пленка, над которой разочарованно толклась десятка озадаченных шаров. «Слава богу, что я додумался открыть дверцу за миг до падения», — подумал Грэхэм. «Иначе давление воды задержало бы нас на несколько драгоценных секунд». Извиваясь всем сильным телом, мускулистым телом, Он оттолкнулся ногами и выбрался из кабины как раз в тот миг, когда машина, накренившись, опустилась на дно реки. Быстрыми, мощными грибками он устремился вниз по течению со всей скоростью, на какую был способен. Грудь разрывалась, глаза искали просвета в жидкой мгле. Он знал, Воль тоже выбрался, потому что почувствовал толчок, когда лейтенант покидал машину. Но разглядеть Воля ему не удалось, слишком мутной была вода. Изо рта у Грэхэма вырывались пузыри. Воздух в легких был на исходе. Он попытался грести быстрее, но почувствовал, как сердце выскакивает из груди, а глаза из орбит. Сильным волнообразным движением он послал тело наверх. Подняв лицо над водой, сделал выдох и глубоко вдохнул свежий воздух. Потом снова нырнул и быстро поплыл дальше. Четыре раза со стремительностью форели, заглатывающей летящую муху, он выскакивал на поверхность, набирал полные легкие воздуха и опять уходил в глубину. Наконец Грэхэм выплыл на отмель, ботинки царапнули каменистое дно. Он осторожно поднял глаза над водой. Десятка сверкающих шаров взлетала над берегом, скрытым дугой моста. Притаившись, Грэхэм бдительно следил за их подъемом. Он сопровождал их взглядом, пока они не превратились в 10 сверкающих точек, крошечных, как булавочные головки, висящие под пологом облаков. Когда голубые призраки изменили направление полета и быстро двинулись на восток, Грэхэм выбрался на берег. Вода лилась с него ручьями. Перед ним спокойно и бесшумно бежала река. Одинокий наблюдатель вглядывался в ее гладкую поверхность с недоумением, которое быстро переросло в открытое беспокойство. Он ринулся вверх по течению, с одежды текло. Он спешил поскорее увидеть, что же там за мостом, и боялся этого. Когда он подбежал поближе, через бетонную арку стала видна фигура лежащего Воля. Грэхэм рванулся под арку, в ботинках противно хлюпала вода. Перед ним на берегу застыло безжизненное тело лейтенанта. Торопливо отбросив со лба мокрые волосы, Грэхэм нагнулся над Волем и схватил его за холодные, обмякшие ноги. Потом выпрямился. От тяжести мышцы его напряглись до отказа. Рывком приподняв тело за ноги, он посмотрел вниз на его мотающуюся голову. Из разинутого рта Воля на башмаки Грэхэма хлынула вода. Грэхэм стал встряхивать тело, наблюдая за результатом. Когда вода перестала вытекать, он положил Воля на спину, сам сел верхом, положил сильные ладони на неподвижную грудь лейтенанта и стал ритмично надавливать на ребра. Он все еще трудился над ним, устало, но не сдаваясь, когда тело внезапно дернулось. Из глотки вырвался булькающий звук. Еще через полчаса Грэхэм сидел на заднем сиденье гиромобиля, который ему удалось остановить и поддерживал ослабшего товарища. «Уилл, у меня просто башка раскалывается», — пожаловался Воль. Он закашлялся, вздохнул и уронил голову на плечо Грэхэма. «Что-то меня долбануло в самом начале. Наверное, дверца. Она открывалась по течению, но меня и стукнуло. Я тонул, выплывал, снова тонул. Словом, нахлебался воды в волю». В легких у него тихонько булькало. Ощущение, как у грудного младенца, решившего поплавать. «Все пройдет», — успокоил его Грэхэм. «Я уж решил, что мне совсем каюк. Так тебе и сказал. Конец не из приятных — валяться на дне вместе со всяким хламом. Болтаться туда-сюда. Туда-сюда, среди тины до пузырей. И так до скончания веков». Воль подался вперед, с него капала вода. Грэхэм снова потянул его назад. «Я рвался на поверхность, как одержимый. В легких одна вода. Выскочил наверх, тут чертов витон меня и сцапал». «Что?» — вскрикнул Грэхэм. «Меня схватил витон», — тупо повторил Воль. «Я почувствовал, как его мерзкие щупальца закопошились у меня в мозгу, вынюхивая, выпытывая. Он хрипло закашлял. «Фу, больше ничего не помню». «Похоже, что это они вытащили тебя на берег», — взволнованно проговорил Грэхэм. «Если они прочитали твои мысли, им теперь известны все наши следующие шаги». «Копошились у меня в мозгу», — пробубнил Воль. Глаза его закрылись, из груди вырвались судорожные всхлипы. «Почему же они не убили Воля, как других?» — покусывая губы, спросил Лимингтон. «Не знаю. Может быть, решили, что он не знает ничего такого, что представляло бы для них реальную опасность». Билл Грэхэм выдержал пристальный взгляд шефа. «Я ведь тоже ничего такого не знаю, так что не надо думать, что каждый раз, выходя на улицу, я рискую погибнуть. А вам придется отвечать». «Вы меня не обманете», — усмехнулся Лимингтон. «Просто удивительно, как долго вам везет». Пропустив его слова мимо ушей, Грэхэм сказал. «Арт на несколько дней вышел из строя». Он тихо вздохнул. «Вам удалось получить какие-нибудь новости о Падилье?» «Мы старались», — полковник недовольно хмыкнул. «Но наш человек, который этим занимался, не смог ни до чего докопаться. У тамошнего начальства и так дел по горло. Им сейчас не до него». «Что, очередной приступ завтра-завтра, не сегодня?» «Да нет, дело не в этом. Вскоре после того, как мы отправили запрос, азиаты устроили налет на Буэнос-Айрес. Город сильно пострадал». «Проклятье!» — выругался Грэхэм, кусая губы от досады. «Одной зацепкой меньше. У нас еще остаются любительские радиостанции, которые нужно проверить». С кислым видом напомнил Лимингтон. «Мы уже взялись за дело. Эти чертовы радиолюбители обожают засесть где-нибудь на горной вершине или в непроходимых джунглях. Вечно выберут самые паршивые места. Разве нельзя вызвать их по радио?» «Почему же? Можно. С таким же успехом я могу звать жену, которая куда-то ушла. Они выходят на прием, когда им заблагорассудится». Открыв ящик стола, он извлек листок бумаги и протянул его Грэхэму. «Вот, поступило как раз перед вашим приходом. Может, это что-то значит, а может и нет. Вам оно что-нибудь говорит?» «Сообщение United Press», — прочитал Грэхэм, быстро пробегая глазами текст. «Профессор Фергюс МакЭндрю, ученый-атомщик, пользующийся международной известностью, загадочно исчез сегодня утром из своего дома в Керкентилохе, Шотландия». Он бросил быстрый взгляд на бесстрастно застывшего Лимингтона и возобновил чтение. «Исчез в неизвестном направлении во время завтрака, который так и остался недоеденным. Даже кофе не успел остыть. Миссис Марта Лесли, его пожилая экономка, считает, что профессора похитили витоны». «Ну как?» — спросил Лимингтон. «Не убит, а похищен. Вот что странно». Сыщик нахмурился, обдумывая новость. «Скорее всего, он не слишком-то много знал, иначе умер бы за завтраком, а не исчез. Но зачем его похищать, если он никому не угрожал?» «Это и поставило меня в тупик». Единственный раз в жизни, полностью подчиненный дисциплине, Лимингтон позволил себе дать волю чувствам. Он стукнул кулаком по столу и громко сказал: «С самого начала этого идиотского дела мы постоянно путаемся в клубке нитей, каждая из которых приводит либо к мертвецу, либо к человеку, который уже превратился в нелюдь. Всякий раз, когда мы устремляемся в погоню, нас уже поджидает свежий труп. Всякий раз, протягивая руку, мы ловим пустоту. Теперь они начали убирать улики. Даже трупа не осталось». Он щелкнул пальцами. «Взял и исчез. Чем же все это кончится? И когда этот конец наступит? Если наступит вообще, разумеется». «Конец наступит, когда последний витон исчезнет с лица земли. Или когда погибнет последний человек». Грэхэм помахал сообщением United Press и переменил тему. «Должно быть, у этого МакЭндрю ум, типичный для современного талантливого ученого мирового масштаба». «Ну и что? На этот раз они не ограничатся исследованием его ума, как они делали раньше. Они разберут весь его интеллект по винтику и выяснят, как там все крутится. Я не вижу, зачем еще им могло понадобиться его похищать, вместо того, чтобы убить, как обычно. Сдается мне, что витоны чем-то обеспокоены, может быть, даже напуганы. Вот они и взяли его в качестве подходящего объекта для своей суперхирургии. Яркий блеск в его глазах поразил собеседника. Они решили получить средние данные, чтобы оценить вероятность. Их уверенность пошатнулась. Они хотят выяснить, что их ожидает. Взвесив силу интеллекта этого МакЭндрю, они вычислят, насколько велика вероятность того, что нам удастся обнаружить истину, которой они так боятся. «А потом?» — шепотом спросил Лимингтон. «Мы подозреваем, что Падилья что-то нашел. В результате целенаправленного поиска. А может быть и случайно. Но нужно допустить и другую возможность. Он попал пальцем в небо. И убрали его только для того, чтобы сбить нас с толку. Направить по ложному следу. В Южную Америку». Грэхам встал, возвышаясь над столом шефа. «И если я не ошибаюсь, это похищение означает две вещи», — сказал он, сопровождая свои слова энергичными жестами. «Какие же?» «Первое, что существует смертельное для витонов оружие, которое только и ждет, чтобы мы его нашли. Если, конечно, у нас хватит на это силенок. Витоны уязвимы». Он помолчал, потом закончил, тщательно взвешивая каждое слово. «И второе. Если они, покопавшись в мозгу МакЭндрю, придут к выводу, что у нас хватит разума такое оружие найти и изготовить, то сделают все, чтобы этого не допустить. Причем молниеносно. И тут начнется кромешный ад. Можно подумать, он еще не начался», — заметил Лимингтон, сделав широкий жест рукой. «Вы что, можете вообразить что-нибудь более отчаянное, чем та ситуация, в которой мы находимся сейчас?» «Уж лучше известное зло, чем неизвестное», — парировал Грэхам. «Сейчас мы хотя бы знаем, что происходит. А кто знает, что они затевают? Если они изобретут еще какие-нибудь козни, Бог свидетель, нам придет конец». Грэхам промолчал. Он весь ушел в тревожные раздумья. Один человек, ныне покойный, приписал ему экстрасенсорное восприятие. Возможно, дело в нем. А может быть, предчувствие. Но только он знал, что надвигается новый ад, притом куда более страшный. Стояла тьма, такая глубокая и зловещая, которая мыслима только в городе, когда-то сиявшем мириадами огней. Кроме мимолетных отблесков гиромобилей, которые, приглушив свет фар, светлячками пролетали по выщербленным каньонам нью-йоркских улиц, ничто не оживляло густого, давящего, непроглядного мрака. Кое-где мерцали зеленоватым светом ограждения из деревянных столбиков, покрытых светящейся краской, предупреждая водителей об огромных воронках, оставленных взорвавшимися ракетами. Кисловатый запах войны был силен, как никогда. Запах вздыбленной земли и разрушенных коммуникаций, битого кирпича и перемолотой плоти. В верхней части города, на 6-й улице, Грэхам увидел маленький красный огонек, раскачивающийся из стороны в сторону, и притормозил. Машина замедлила бег и остановилась. Он вышел. «В чем дело?» Из угольной тьмы выступил молодой офицер. «Извините, мистер, нужна ваша машина». Он молча подождал, пока Грэхам предъявит удостоверение, потом сказал: «Ничего не могу поделать, мистер Грэхам. Мне приказано реквизировать все машины, следующие мимо». «Что ж, не буду спорить». Грэхам вынул из гиромобиля теплое пальто и закутался в него. «Придется пройтись пешком». «Мне искренне жаль», — проговорил офицер. «В западном районе случилось что-то серьезное. Нужны все машины, которые удастся достать». Он обернулся к двум солдатам в грязно-зеленой форме, еле видным в темноте. «Отгоните машину на станцию!» Когда они отъехали, он нажал на кнопку красного фонарика и подал сигнал очередному проезжающему гиромобилю. Быстрым шагом Грэхэм шел по дороге. Его окружали покосившиеся стены, кое-где укрепленные деревянными подпорками. На другой стороне улицы в мрачном унынии высились страшные развалины некогда оживленных деловых кварталов. На площади, замыкавшей улицы, обосновалась батарея противовоздушной обороны. Грэхэм молча прошел мимо. От безмолвных фигур в железных касках, облепивших длинные задранные к небу стволы, веяло настороженностью. Они были обречены выполнять свой бесполезный долг. Все их пушки, хитроумные взрыватели ближнего действия, еще более хитроумные приборы управления огнем не могли тягаться с ракетами, намного опережающими скорость звука. Максимум, на что они могли надеяться, это случайная управляемая бомба или безумный азиат Камикадзе, решившийся на почетное самоубийство. Других вариантов не было. За площадью на полуразрушенной крыше шатко угнездился пост подслушивания вместе с радиолокатором. Квадратные раструбы поста были бесцельно устремлены на запад. Полусферическая антенна радара с деловым видом, но без особой пользы, вращалась вокруг своей оси. Даже не видя, Грэхэм знал, где-то между постом на крыше и пушками застыли у приборов управления огнем еще более напряженные, безмолвные фигуры, ожидающие нечеловеческого воя, который возвестит о приближении какого-нибудь объекта, летящего достаточно медленно для того, чтобы его обнаружить, а при удаче избить. На какой-то миг над скалами вспыхнуло яркое розовое зарево. Вслед за ним прокатился грохот взрыва. Вверх по Гудзону пошла мощная приливная волна. Еще мгновение, и следующая вспышка возникла выше по реке, близ Хеверстроу. Потом все смолкло. Но только не на улице. Из глубины, прямо из-под ног, доносились странные, неумолкающие звуки, как будто кто-то глодал землю мощными челюстями. На протяжении мили одинокого пешехода неотступно сопровождало это подземное хрум-хрум-хрум. Там, глубоко внизу, ниже всех подземных этажей города, гигантские бериллиевые челюсти вгрызались в породу, прокладывая артерии нового, более безопасного города, недоступного для бомб и ракет. «Когда все это кончится?» — подумалось Грэхэму. «Бывшая подземка превратится в наземную железную дорогу». Повернув налево, он увидел в окружающем мраке более плотное темное пятно. Неясный силуэт находился на другой стороне улицы и торопливо приближался, громко позвякивая металлическими подковами. Они почти поравнялись и должны были вот-вот разминуться, когда из набухшего темного облака, незаметного в кромешной тьме, вылетел шар холодного голубого света. От его внезапной яростной атаки спасения не было. Почуяв близкую гибель, смутно различимый во мраке человек завертелся волчком и издал леденящий душу вопль. Грэхэм отступил туда, где тень была поглубже. Его зоркий взгляд отметил поразительную быстроту нападения. Шар заплясал вокруг своей жертвы, озарив ее тусклым мертвенным светом. Было видно, как тонкие сверкающие нити щупальцев вонзились в тело несчастного. Витон выпустил пару колец, которые призрачным ореолом рассеялись в воздухе. Еще миг, и светящаяся тварь взмыла вверх, унося с собой обмякшее тело. Еще одного человека тем же манером схватили на пустыре, ярдов через 200 дальше по дороге. Проходя мимо остова многоквартирного дома, Грэхэм видел, как охотник и его добыча пересекли открытый участок. Гротескно удлиненная тень пешехода, высвеченная бледным сиянием шара, стремительно неслась впереди. Бег жертвы был столь неистов, как будто она спасалась от порождения ада. Человек несся огромными неуклюжими скачками. Из сдавленного ужасом горла вырывались невнятные обрывки слов. Переливающаяся голубая бестия нависла над жертвой, образовав вокруг ее головы дьявольский нимб. Потом раздулась, проглотив беглеца вместе с последним отчаянным воплем. Перед тем, как подняться в небо с добычей, Витон выпустил два светящихся кольца. Третьего и четвертого схватили на Декслер-авеню. Они успели заметить пикирующие голубые молнии. Один бросился бежать. Второй упал на колени, скрючился в жутком поклоне и закрыл голову руками. Бегущий что-то хрипло выкрикивал. Живот трясся, по ногам текло. Вопли звучали, как стенание, обреченное на заклание жертвы. Коленопреклоненный оставался в той же позе, как будто молился своему идолу. Но идол, как и все боги, не внял молитвам. Обоих схватили одновременно. Оба разом вскрикнули, разом вознеслись в небеса. И еретик, и истово верующий, и грешник, и праведник. Витоны никому не оказывали предпочтения, никого не миловали. Они сеяли гибель так же неумолимо, как торговцы смертоносным бактериологическим оружием. Лоб Грэхэма покрывала обильная испарина. Он, крадучись, проскользнул по дорожке к дверям больницы Самаритен. Перед встречей с гармонией он отер со лба пот и решил ничего не рассказывать о трагических событиях, свидетелем которых он оказался. Она, как всегда, выглядела сдержанной и спокойной. Во взгляде голубых темных глаз ему почудилась какая-то убаюкивающая безмятежность. Однако они видели его насквозь. «Что случилось?» — спросила девушка. «Случилось? С чего вы взяли?» «Вид у вас взволнованный. К тому же вы только что вытерли лоб». Вытащив носовой платок, Грэхэм еще раз отер испарину и спросил. «Откуда вы узнали?» «Он у вас еще влажный». В глазах ее мелькнула тревога. «Витоны снова гнались за вами». «На сей раз не за мной». «За кем же?» «Это что, допрос?» — осведомился он. «В кои-то веки вы вышли из себя», — сказала она, защищаясь. «Я всегда выхожу из себя, когда разговариваю с вами». Он на время выбросил из головы гнетущие мысли и одарил ее призывным взглядом. «Я приду в норму, когда немножко привыкну к вам, когда мы будем видеться чаще». «В каком смысле?» «Вы прекрасно понимаете, в каком». «Уверяю вас, что не имею ни малейшего понятия, на что вы намекаете», — холодно произнесла она. «На свидание», — подсказал он. «На свидание». Она воздела глаза к потолку. «Подумать только. Он явился назначить свидание. И это при том, что творится вокруг». Она села за свой стол и взялась за ручку. «Вы, должно быть, совсем рехнулись, мистер Грэхэм. День добрый и всего хорошего». «Сейчас не день, а ночь», — напомнил он и, притворно вздохнув, добавил. «Ночь, так и созданная для любви». Доктор Кёртис громко фыркнула и углубилась в свои бумаги. «Ладно», — сдался он. «Вижу, мне опять дали отставку. За последние дни я к этому уже привык. Давайте поговорим на другую тему. Что вы узнали?» Она отложила ручку. «Я ждала, пока вы придете в себя. Ведь я уже несколько часов хочу вас видеть». «Ей-богу!» Он радостно вскочил с места. «Не обольщайтесь». Она жестом велела ему сесть. «Все очень серьезно». «Господи, а со мной-то разве все не серьезно?» — изрек он в пространство. «Ко мне на чай заходил профессор Фармилоу». «Что же вы такого в нем нашли, чего не достает мне?» «Умение себя вести», — ответила она. Он поморщился, но промолчал. «Кстати, он очень милый старик. Вы его знаете?» «Так, немного. А теперь вовсе знать не желаю». Он изобразил на лице ревность и презрение. «Тихий вечерок с седеньким козликом. Кажется, он чем-то занимается у Фордома. Тропическими бабочками или какой-то еще ерундой». «Между прочим, он мой крестный отец». Она произнесла эти слова с таким выражением, как будто они объясняли все. «Он физик». «Билл», — подсказал он. Она не обратила внимания. «Думаю, что он». «Билл», — не сдавался он. «Ну хорошо, хорошо», — нетерпеливо отмахнулась она. «Билл, если это для вас так важно». Девушка старалась сохранить непроницаемое выражение. Но Грэхэм уловил на ее лице тень улыбки и получил немалое удовольствие. «Мне кажется, Билл, он что-то задумал. Я боюсь за него. Ведь едва человек успеет что-то задумать, как сразу гибнет». «Вовсе не обязательно. Просто мы не знаем, сколько людей, месяцами вынашивающих какие-то идеи, до сих пор живы-здоровы. А потом, я пока еще тоже жив». «Вы живы, потому что одержимы одной единственной идеей», — ядовито заметила она, проворно убирая ноги под стол. «Как вы можете говорить такое?» — он изобразил негодование. «Боже правый, дайте вы мне, наконец, рассказать то, ради чего я вас так ждала». «Окей». Он насмешливо улыбнулся. «Так почему вы считаете, что старик Фармилоу носится с какой-то идеей?» «Мы говорили о витонах. Я попросила его объяснить, почему так трудно найти против них оружие». «Ну а он что?» «Он сказал, что мы еще не научились так же уверенно обращаться с силами, как с веществами. Что мы сделали большой шаг, обнаружив витонов, но этого еще недостаточно, чтобы с ними покончить». Говоря, девушка не спускала с Грэхэма своих прекрасных глаз, следя за его реакцией. «Он сказал, что мы можем бомбардировать витонов всевозможными энергетическими пучками. Но если ничего так и не случится, мы не сумеем выяснить, почему. Мы даже не сможем поймать витона, чтобы узнать, отражает он энергию или же поглощает, а потом снова излучает. Мы не можем его изловить и разобраться, как он устроен». «Мы знаем, что некоторые виды энергии они действительно поглощают», — вставил Грэхэм. «Они поглощают нервные токи, жадно пьют их, как лошади, стосковавшиеся по воде. Еще они поглощают импульсы, радары этих тварей не улавливают. Что же касается загадки их строения, тут старик Фармилоу прав. Мы об этом понятия не имеем и даже не знаем, с какой стороны подступиться». Вот в чем вся загвоздка. «Профессор Фармилоу сказал...» Лично он считает, что шары обладают каким-то электродинамическим полем и умеют его правильно изменять, обволакивая себя разными видами энергии и поглощая только те, которые нужны им для питания. Она передернулась от отвращения. «Вроде тех нервных токов, о которых вы сказали». «И никакой аппарат, имеющийся в нашем распоряжении, не может их воспроизвести», — пожаловался Грэхэм. На лице девушки снова мелькнула улыбка. «Я сказала профессору, вот бы взять волшебную ложку и взбить их, чтобы получился голубой пудинг». Ее тонкие пальцы сомкнулись вокруг воображаемой ложки, которую она энергично покрутила в воздухе. Странно, но моя шутка почему-то привлекла его внимание. Он стал мне подражать. Все вертел и вертел пальцем, как будто играл в какую-то новую игру. Ведь я просто дурачилась. Но зачем было ему дурачиться вместе со мной? Он знает об энергии куда больше, чем я могу себе представить. «Да, непонятно. А вы не думаете, что он просто впал в детство?» «Нет, и еще раз нет». «Тогда сдаюсь», — Грэхэм поднял руки. «Он даже не намекнул, что у него на уме», — продолжала она. Но вид у него был какой-то ошеломленный, и он вскоре откланялся. Когда профессор также задумчиво направился к выходу, он сказал, что постарается достать мне такую ложку. Я уверена, он что-то задумал. Это были не просто пустые слова. Он действительно что-то задумал. Ее плавно изогнутые брови вопросительно приподнялись. Только вот что? «Чушь собачья», — решил Грэхэм. И тоже поболтал в воздухе невидимой ложкой. «Такая же чушь, как и все в этом безумном мире. Должно быть, профессор Фармилоу свихнулся от слишком большой учености. Он отправился домой изобретать проволочную мутовку для сбивания яиц и кончить свои дни, забавляясь с ней в клинике Фоссета. Там у Фоссета таких, как он, не одна дюжина. «Если бы вы знали профессора так же хорошо, как я, вы бы воздержались от подобных замечаний», — резко ответила она. «Уж он-то никогда не теряет голову. Я бы на вашем месте сходила к нему. Может быть, у него есть для вас что-то стоящее?» Она подалась вперед. «Или вы, как всегда, прибудете слишком поздно?» «Ну, ладно, ладно», — поморщился Грэхэм. «Лежачего не бьют. Я прямо сейчас отправлюсь к нему». «Вот и молодец», — похвалила девушка. Она смотрела, как он встает и берется за шляпу, и выражение ее глаз менялось. «Может быть, пока вы еще не ушли, вы все-таки расскажете мне, что вас тревожит?» «Тревожит?» Он медленно обернулся. «Вот смехота! Нет, вы только вообразите, меня тревожит!» «Не пытайтесь меня провести. Вся эта болтовня о свиданиях меня нисколько не обманула. Вы только вошли, а я сразу увидела все. Вас что-то беспокоит. У вас был такой вид, как будто вы готовы кого-то убить». Она сжала руки. «Что случилось, Билл? Что-то новое, еще страшнее?» «Проклятье!» Он на миг задумался, потом сдался. «Думаю, что вам тоже можно сказать. Все равно рано или поздно вы узнаете». «О чем?» «Похоже, что они перестали убивать. Теперь они хватают людей живьем и утаскивают бог весь куда». Он повертел в руках шляпу. «Неизвестно, почему они их хватают и зачем. Можно только догадываться. А догадки невеселые». Девушка побледнела. «Вот вам и последний вариант старой как мир шутки», — зло добавил Грэхэм. «Судьба, которая еще похуже смерти». Он надел шляпу. «Так что, ради бога, берегите себя и старайтесь держаться от них подальше. Ну, а от свиданий не отказывайтесь, даже если вздумаете взлететь на небо. Договорились?» «Я не назначала никаких свиданий». «Пока. Но когда-нибудь назначите. Когда кончится вся эта заваруха, вам не удастся так легко от меня отделаться». Он ухмыльнулся. «Тогда времени у меня будет вагон, и я целиком посвящу его вам». Он закрыл дверь, унося в памяти тень ее улыбки. Выскальзывая из ворот на окутанную мраком дорогу, стелющуюся под угольно-черным небом, он знал, что она все еще улыбается, припоминая его последние слова. Но долго думать о ее улыбке ему не удалось. Вдали из затаившихся в черноте облаков посыпались сверкающие голубые капли. Дождь из поднебесного ада. Чуть позже дьявольские шары стали роем подниматься ввысь. Грэхэм был слишком далеко, чтобы видеть детали, но чувствовалось, что захватчики поднимаются не налегке. Перед его мысленным взором предстали безжизненные человеческие тела, повисшие в объятиях омерзительных тварей, вздымающих свои жертвы в небеса. А под ними на земле 10 000 пушек нацелены в нависшее небо. 1000 жутких раструбов застыло в ожидании нашествия другого врага. Врага, который, по крайней мере, сотворен из плоти и крови. Болото обмеривают в поисках лягушек, несмотря на то, что лягушки бьются между собой не на жизнь, а на смерть. Теперь наша жизнь зависит от лягушек. Как должны воспринимать эти повальные похищения те, кто еще не прошел обработку по формуле Бьёрнсона? Подумалось ему. Наверняка столь устрашающее проявление высших сил только подтверждает старые как мир пугающие суеверия. Такое случалось и раньше. Взять историю или старинные предания. Там люди только и делают, что внезапно сходят с ума. Летают по воздуху и возносятся в таинственную синеву бездонного неба. Тут его мысли переключились на старика-ученого, который поспешил домой, захваченный странной идеей. «Ставлю доллар против цента, Билл Грэхам», — сказал он себе. «Что Фармилоу свихнулся, сломался, либо скончался». Усмехнувшись своей мрачной шутке, он свернул на Дрекслер-авеню и стал осторожно пробираться по обочине, стараясь держаться в самой глубокой тени. Его резиновые подошвы бесшумно ступали по земле, блестящие, серые, как агаты, глаза бдительно всматривались в ночное небо, стараясь не пропустить возможную засаду. А глубоко внизу, прямо под его осторожно крадущимися ногами, зубья из бериллиевой стали все так же неотступно глодали подземную руду и невидимые валуны.